Корфаэрон поджал почерневшие губы. «И ты смог это сделать без наставлений?» – спросил он. «Да», – ответил Мардук, все еще стоя на коленях. «Меня направляла сама изначальная истина». Корфаэрон отвернулся, глядя на Кал через обзорный портал. Неуютное покалывание в теле Мардука слегка унялось. Мардук ожидал, когда Корфаэрон заговорит. Он понимал, что здесь и сейчас решается его судьба. «Белл Ашерет был хорошим солдатом», — наконец произнес Корфаэрон. «Но он был ограничен, в отличие от тебя». На лице Мардука проступила тень улыбки. «Так вы будете меня учить?» — спросил он. Корфаэрон снова повернулся к кандидату. Энергия нетерпеливо плясала по его коже, озаряя ее изнутри. «Ярулик хорошо тебе отзывался», — пробормотал он. «Он говорит, что ты зарекомендовал себя во время очищения». «Я делал то, что мне приказывали», — ответил Мардук. Он поднес руку к горлу, к переплетению шрамов, которые обвивались вокруг шеи, словно ожерелье. «Я выполнял свой долг. И что же ты ощущал, убивая сородичей? Они не были мне сородичами. Они были из 17-го, и в их жилах, как и в твоих, текла кровь Ларгара», — произнес Корфаэрон. Но Мардук чувствовал, что его ответ понравился темному кардиналу. «Они были родом не с Калхиды», — ответил Мардук. «Они не были мне родней. Убивать их было приятно». «Почему?» — спросил Корфаэрон, хищно подавшись вперед. Его глаза мерцали. «Их смерти были важны. В них был смысл. Жертвоприношение несло с собой силу». «А, снова сила. Разве я не прав, господин?» — спросил Мардук. «Прав. Даже самые примитивные культуры инстинктивно чувствуют, что в смерти есть сила. Ребенка поразила лихорадка. Его родители приносят в жертву домашнее животное и просят своего бога об исцелении. Как бы люди ни называли своих жадных до крови божеств, они приносят жертвы изначальной истине». В голосе Корфаэрона появились пыльные нотки, как будто он произносил перед легионом одну из своих проникновенных проповедей. «Однако есть вещи, которые требуют крупных жертв, чего-то более существенного. Голод и чума терзают твои города, к стенам подступают враги, чьи сердца переполнены жаждой убийства. В этом случае жертвоприношение просто жвачного животного мало. Понимание этого заложено в самой человеческой душе. Нам не нужны слова, мы и так знаем, что в одних смертях от природы больше смысла, чем в других. Смерть человека сильнее смерти зверя. И как люди выше зверей, так и легиона со Стартес выше людей. Как следствие, их жертвоприношение более значительно». Корфаэрон обернулся. «И посредством силы, которая высвобождается такой жертвой, можно достичь гораздо большего». Взгляд Мардука переместился к Калту по ту сторону обзорных экранов станции. «Чего же можно достичь гибелью планеты?» – вслух задумался Мардук. «И впрямь». «А смертью примарха?» – прошептал Мардук. «Я вижу истину. Они станут следующим шагом». «Да», – произнес Корфаэрон, – «станут. Феррус Манус будет не последним». Взвыла сирена, и Мардук увидел, как тонкие губы Корфаэрона расходятся в неприятной кривой улыбке. В его глазах было лихорадочное и голодное выражение. «Телепортационный след», – сказал один из темных магасов, сгорбившихся над консолью. «Нас взяли на абордаж». «Желиман», – прошептал Корфаэрон, – «наконец-то». «Он здесь?» – вымолвил Мардук. «Вы знали, что он придет?» Вокруг Корфаэрона сгустилось грязное свечение. Мардук слышал бормотание тварей империев, шепот и крики, заполнявшие все динамики, вокс-каналы и консоли станции. Тьма окутала Корфаэрона, казалось, он увеличился в росте. «Настало мое время», — произнес он, поднимаясь над полом. Из его глаз и рта сочился темный пар. На расставленных костлявых пальцах плясала нечестивая энергия. Исходящие от темного кардинала потоки варпа захлестнули Мардука, будто приливная волна. «Сегодня великий день, сыновья мои», — сказал Корфаэрон, повысив голос, чтобы его было слышно поверх инфернальной какофонии. «Сегодня мы узрим, как примарх падет на колени. Он явится к нам, словно мотылек на огонь, не осознающий, что это пламя принесет ему гибель». Мардук попытался встать, но ощутил на плече руку, которая его удерживала. Крепкая хватка принадлежала Сороту Чуру, у того в руке был нож. «А там?» «Мой господин», — произнес Чур, — «что с кандидатом?» Корфаэрон напоминал ангела тьмы, окруженного ореолом ужаса. Он посмотрел на Мардука сверху вниз. На его лице не было сострадания, лишь злобная алчность и нетерпение. Глаза полностью изменились. Они приобрели бездонную черноту провалов межзвезд. «Они благоволят ему!» – прогремел Корфаэрон. «В этом источник любой силы. Отпусти его!» Клинок Чура исчез, и Мордука подняли на ноги. Он изумленно уставился на Корфаэрона, купающегося в нечестивом величии. «Все мои силы в вашем распоряжении!» – произнес он. Его глаза сияли преданностью. Корфаэрон спланировал вниз, оставляя за собой темный след. Мордук склонил голову и опустился на одно колено. На сей раз как приверженец, а не как пленник. Корфаэрон приблизился, и Мордук ощутил исходящий от его тела жар. Ему на лоб легла обжигающая рука, и он вздрогнул. Мордук силился не вскрикнуть. От нечестивого благословения кожа покрылась волдырями. «Не пытайся воспользоваться своими новыми талантами в этом бою, кандидат», – прошипел Корфаэрон. «Сила Империи вструится в изобилие. Она вся достанется мне». «Как пожелаете, мой господин», — сказал Мордук. «Ты благословен, дитя», — произнес Корфаэрон. «Сегодня ты станешь свидетелем деяния, отголоски которого разнесутся в веках. Сегодня ты узришь подлинное величие». Корфаэрон отпустил Мордука и замер в сиянии, пока окружающие его воины легиона готовились к схватке. «Сегодня, дети мои, вы увидите смерть Рабаута Желимана», — звучно провозгласил Корфаэрон. «Или, быть может, — хитро добавил он, — нечто еще более великое». Мордук бесцеремонно сунули в руки болтер. «Будь наготове, парень», — сказал Сорат Чур. «Они идут».